Глава 60. Будущий президент России свидетельствует. Вот чего у Жени не ожидала. Это увидеть в зале суда Федора Репина. Она думала, что он еще в Оглухине и дал свои показания в присутствии педагога или родителей. И на том дело кончилось. Но главный судья объявил: «Пригласите свидетеля Репина». И в зал с очень важным видом, умытый и причесанный, на ровный, как у Ельцина, пробор в отглаженном костюмчике, вошел Федор Репин собственной персоной. Рядом с ним шла взволнованная в красных пятнах его оглухинская классная руководительница. Женя сразу отметила, что Федьку об ответственности за дачу ложных показаний не предупреждали, а сразу стали спрашивать, видел ли он в тот мартовский день вот этого человека. Судья показал рукой на Олега. «Да, видел», — степенно начал Федя. «Он сначала шел, потом остановился». «Он был один?» «Нет, с девушкой». «Ты знаешь ее имя, фамилию?» «Ее в селе Ликой называли, а полное имя не знаю». «Что делал этот человек, когда остановился?» «Стал целоваться с Ликой», — нехотя сказал Федька. На задних скамьях, где сидели студенты, возникло легкое оживление, но быстро исчезло. Обстановка суда по факту убийства к веселью не располагала. «А потом?» — спросил судья. «А потом они быстро пошли вместе. В сторону мостика?» «Нет, как раз в противоположную, к станции. Он что, по-твоему, хотел уезжать?» «Нет, он, наверное, к Лике пошел. Она в той стороне жила». «Сколько времени было?» «Часов 8, наверное. Темно уже было». «А больше ты никого в это время не встретил в лесу?» «Встретил. Двух мужиков. Как раз к мостику шли. Ты их знаешь?» «Одного знаю из соседней деревни, а другого нет». «И куда, ты говоришь, они шли?» «К мостику». И важно добавил: «Однозначно». После этого Федю и его то и дело вытиравшую платочком пот со лба и одергивавшую темно-синюю шелковую блузу с длинными рукавами учительницу отпустили. Они остались в зале, устроившись в последнем ряду. А в суд вызвали Славу Байкера. Славика судьи слушали с заметным удовольствием, несмотря на трагическое содержание его речи. Так точен, внятен, обстоятелен был рассказ о том, как ночью, при свете фар мельком, но тем не менее ясно, он увидел у мостика двух мужчин около тела девушки. Как одного он узнал, а другого нет. Как на другой день вернулся на это место и нашел гильзу. Как впоследствии его друг Денис Карабогатов, Скин, приосанился, услышав эти слова, сумел установить, специально отправившись в село Заманилки, что у одного из жителей села, виденного Славой у мостика, зажигалка в виде гильзы с отсутствующей частью. Как Денис сумел, рискуя здоровьем и, возможно, жизнью, сделать так, что милиционер Костыль задержал Парского, который, насколько известно свидетелю, сейчас находится под арестом. Во время этого рассказа впервые на лице Олега Сумарокова появился живой интерес. Ведь слушавшие Славика, Женя, Том, тем более Скин и даже Петр Волховецкий все это знали, а Олег впервые узнавал реальные обстоятельства приписанного ему убийства. Был в зале еще один человек, слушавший Славу не просто с вниманием, а с волнением, которое он с огромным трудом скрывал. У Игоря Заводилова пересохло во рту так, что он при необходимости не смог бы, наверное, заговорить. Сердце его стучало часто и сильно. Славу отпустили, не задав ему больше ни одного вопроса. И он уселся в первом ряду со Скином, который показал ему поднятые вверх большие пальцы на обеих руках, При этом девица-секретарь посмотрела на Скина неодобрительно.